Восстановление после абьюза. Восстановление от нарциссического абьюза – медленный и болезненный процесс. Нарциссы хороши только сами для себя. Они думают только о себе, считают себя вправе делать все, что хотят, не обладают чувствами сострадания и раскаяния. У них нет эмпатии. Нарциссы и социопаты имеют похожий образ мыслей. Они рассматривают нас как свою добычу. Чтобы втереться в доверие, они имитируют эмоциональное отношение к тебе, а в результате воспользуются твоей уязвимостью, создав отношения, в которых ты начинаешь нуждаться в них и зависеть от них. Они умеют создать видимость заботы. Социопаты — эмоциональные вампиры. Да и нарциссы — столь же опасные злонамеренные люди. Однажды они покончат с тобой, или ты оставишь их, и все изменится. Нарциссы способны на страшные вещи. Они будут скрывать свою сущность любой ценой, лгать, обманывать, отрицать и манипулировать окружающими. Они будут возмущаться тобой, чтобы отвести подозрения от себя, стараться так крутить-вертеть людьми, чтобы представить себя твоей жертвой. Ни один из них на самом деле не заботится о своих поставщиках. Они демонстрируют поддельные эмоции и говорят лживые слова, чтобы привязать тебя к себе. Все эти «я тебя люблю» и «я забочусь о тебе» и «я хочу помочь тебе» — это все ложь. Не верь ни единому слову. Однажды маска слетит, и ты увидишь все их истинные мотивы и подлинные чувства, которые они питают к тебе. Затем они тут же выставят тебя в неприглядном свете, объявят сумасшедшей, лгуньей или злодейкой. Никто из них не имеет понятия, что испытывает человек, разрывающийся от боли, как выглядит разбитое сердце оставленного человека. У них нет ни малейшего сожаления из-за боли, которую они причинили. Просто чувство полной собственной правоты, отсутствие понимания и мужества признать последствия своих поступков. Никогда не бывает любви, заботы, сострадания или сочувствия. Восстановление от нарциссического абьюза занимает много времени. Жертвам очень трудно наблюдать, как абьюзеры спокойно наслаждаются жизнью, в то время как потерпевшая сторона скорбит, огорчается, страдает и не может понять, почему же с ней так поступили. Жертвам очень трудно понять, что их не любили, что ими просто пользовались и издевались над ними. Их разжевали и выплюнули, потому что вокруг полно новой жвачки, которой можно воспользоваться. Восстановление происходит медленно и болезненно, особенно если имел место множественный абьюз и пока травма еще свежа. Восстановление предполагает двойное переживание скорби. Первое — скорбь по тому человеку, которому, как ты думала, он был, по человеку, которому ты верила, который тебя любил и которого ты тоже любила. Второе — скорбь о реальном человеке, о том лжеце, который никогда не заботился о тебе и беззастенчиво использовал тебя в качестве источника пищи. Обоих нужно похоронить. Это самая важная часть самореабилитации. И я точно знаю, у тебя есть на это силы. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие от Матфея. И никогда не забывай это место из Евангелия. Больше ты никому не отдашь своего жемчуга, свое сердце, свою уязвимость, свое прошлое, свои слезы, свое доверие.